не удивило. Кларенс Ринд не зря свой хлеб ест. «Отец, говори уже прямо», — вздохнул я. «Ты хочешь, чтобы ее женихом стал я, а не принц Ланфер?» «Это было бы идеально», — усмехнулся он. «Конечно, не так идеально, чем в случае, если бы Ариэна захмутала Винсента. Но все же тоже неплохо. Эдмир дочь любит. Поэтому 100 раз подумает, прежде чем идти войной на семью будущего мужа. Да и делать дочь заложницей ситуации не захочет. А то, что король прямым текстом запретил мне общение с принцессой, тебе известно?» Спросил уже я. Причем угрозы были весьма прозрачны. Не послушаюсь, и меня тут же прихлопнут. «Артефактора торгаша Алина Нерта, да, могли бы», — возразил Тир Вилден. «Короля бы даже никто не осудил за такое, если бы вскрылось. Просто Людин, лезущий к его дочери-принцессе, сам нарывался бы на то, что раздавили как муху. Иное дело наследник Тирства. Можно сказать, почти принц, если судить по влиянию нашей семьи. Этим король бы фактически сам начал гражданскую войну. Причем никогда это будет выгодно ему. Да и далеко не все аристократы, сейчас верные Алантарам, поддержали бы в такой ситуации. Восприняли бы как угрозу им самим. Если король считает возможным вот так просто расправляться с наследниками самых влиятельных семей, это тревожный признак. Тираны и деспоты на троне, без разбора убирающие неугодных, никому не нужны. Их, если и терпят, то вынуждены и до поры до времени. Но если найдется лидер, которому можно примкнуть, чтобы свергнуть такого правителя, пойдут за ним как миленькие. Делать меня борцом за правое дело королю невыгодно. Все-таки не настолько он глуп. Если судить по всему услышанному, моя смерть тебе даже выгодна». Невесело заметил я. «Не говори ерунды!» Досадливо отмахнулся Тир Вилден. «Ты мой сын и наследник. Лично от меня тебе не стоит ждать ножа в спину. Жаль, что ты до сих пор этого не понимаешь. Прости». Я смутился, чувствуя, что и правда ненароком обидел отца. В его эмоциях это было ощутимо, как бы хорошо он их не скрывал. Сморозил глупость. «Ладно, забыли», — помолчав, сказал Тир Вилден. «Ну так как? Намерен ли ты побороться за руку принцессы Элеоноры?» Честно говоря, делать это мне не претило. Да, я прекрасно понимал все выгоды и перспективы такого брака. Но воспринимать милую и искреннюю девушку, влюбленную в меня лишь как средство для достижения цели, было как-то мерзко. Заставляло чувствовать себя подонком. Отец мои колебания воспринял по-своему и снова заговорил. «Я не требую от тебя немедленных и решительных шагов. Просто перестань шарахаться от Элеоноры, как от чумной. Поулыбайся, ответь парочку комплиментов на предстоящем балу, на танец пригласив в конце концов. Дай понять, что со сменой твоего статуса обстоятельства, которые вас разделяли, могут и измениться. Остальное она сделает сама, уж поверь. Из того, что успел узнать о характере принцессы, это очевидно. Ланфер тут же окажется забыт, а король будет атакован просьбами выдать ее именно за тебя. К тому же, тут можно и не торопиться. Сближаться постепенно. В конце концов, у вас еще несколько лет учебы впереди. Глядишь, и сам проникнешься к девушке симпатии, если для тебя это настолько важно. Она все же не дурна собой и на самом деле влюблена в тебя. Плюсы же очевидны. Наше положение при дворе упрочится, и король вынужден будет хотя бы на людях проявлять к нам благосклонность. А это заставит многих придворных, которые держат нос по ветру, посмотреть на нас иначе. Среди них можно будет постепенно найти себе новых союзников. Кроме того, Эдмир лишится поддержки в лице темных эльфов и оборотней, претендующих на руку принцессы. Конечно, с оборотнями не все гладко. Им самим нужны союзники, и потому в обмен на поддержку в будущем могут выступить на стороне короля. Но с этим можно подумать, что сделать. Главная наша проблема — светлые эльфы. Вот они 100% поддержат Эдмира. Говорить отцу о моем сговоре с Геонарой или нет? Подумав, я все-таки решил, что раз Тир Вилден полностью со мной откровенен, то почему бы и не пойти навстречу? Что ни говори, но к этому суровому и властному человеку я начал проникаться симпатией и уважением. Те наши трения, которые были раньше, по сути, и яйца выеденного не стоили. И таить за эту обиду мог бы лишь весьма недалекий человек. С эльфами тоже не все просто, отец. Я поднял на него глаза и начал рассказывать. Некоторое время после моей речи Тервилон задумчиво молчал. Потом хитро усмехнулся. «Весьма интересный расклад получается, сынок. И ты поступил правильно, что не стал отказываться от этого союза. Через Геонару ты будешь в курсе планов эльфов на наш счет, если таковые возникнут. А предупрежден, значит вооружен. Вот только усиливать эльфов ущерб себе будет с твоей стороны большой ошибкой. Ты упомянул о своих новых артефактах лишь скользь. Нельзя ли поподробнее? Это что-то вроде водного взрыва, который отжал у тебя король. Проще показать, наверное». Решился я на новую откровенность. Но для этого лучше пойти в тренировочный зал, защищенный от магии. Есть тут такой? «Обижаешь», — хмыкнул Мергрис. Потом бегло взглянул на часы, стоящие на каминной полке. «До обеда еще 20 минут. Надеюсь, успеем». Я лишь кивнул. Глава 37. Когда мы оказались в нужном помещении, оборудованном по уже известному мне стандарту, я вытащил боевой жезл и показал отцу. Он некоторое время с интересом вертел в руках металлическую вещицу, потом вернул мне. Старыми сказками вдохновлялся. Про боевые жезлы древних. Можно и так сказать. Пробормотал я. Интересно, конечно. Но что ты туда мог внедрить? Тебе ведь с твоим эльмом доступно не так много боевых плетений. Вот о моих настоящих возможностях чуть позже. Усмехнулся я. А пока просто смотри. И я направил манекен, стоящий в нескольких метрах от нас, наконечник жезла. Выпустил парочку огненных шаров один за другим, потом заморозку и воздушный кулак. Бедный манекен, пусть и защищенный магически от полного уничтожения и лишь показывающий урон изменением цвета, то вспыхивал как факел, то покрывался инеем, то летал по всей противоположной стороне зала. «Ну и напоследок удар земли», — объявил я, обрушивая мощную силу, буквально вмявшую манекен в пол. Цвет манекена поменялся на красный, обозначая, что защита манекена окончательно исчерпана. «Впечатляет», — задумчиво проговорил Тервилон через какое-то время. «Сами по себе эти плетения ведь не могут давать такой урон. Я видел их действия раньше. Как тебе удалось так усилить конструкты?» «Универсальная энергия дает поистине уникальные возможности, отец», — скромно заметил я. «Вот, к примеру, такие». Я вытащил из-за пояса артефакт универсального скрыта и исчез из виду Тервилона. Тот напрягся и начал всматриваться в то место, где я только что был. Задействовал какое-то воздушное плетение, направленное на то, чтобы заставить хотя бы частично проявиться скрытое, концентрируясь вокруг него и сгущая воздух. Не получилось. Я с улыбкой снова стал видимым. «Тебе удалось внедрить в артефакт плетение темной завесы?» — выдвинул предположение отец. «Лучше. Универсальный скрыт позволяет спрятаться гораздо эффективнее. Уже не говоря о том, что под ним можно пройти большую часть сигнальных плетений. Даже темная завеса на такое не способна». «Честно признаю, поражен», — пристально глядя на меня, сказал Тервилон. «А теперь объясни, пожалуйста, как все это возможно? Обычный артефактор, каким бы он ни был гениальным, на такое не способен. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. На меня работают весьма искусные мастера своего дела, которых удалось перехватить минуя короля. Так вот, ни один из них не сможет создать ничего подобного. Пусть даже я готов поверить, что мой сын и правда внезапно стал гением, но... Я тебя понял, отец». Я вскинул руку, прерывая его слова. «И ты прав. Вряд ли кто-то еще способен создать нечто подобное. Это не бахвальство и непомерное самомнение. Просто так уж получилось, что я имею то, чего лишены они». «Универсальную магию?» — уточнил отец. «Не только». Набрав в грудь побольше воздуха, я все же сказал. «Я видящий маг, которому посчастливилось узнать кое-какие тайны древних. Освоить аурное зрение и научиться работать с перворунами». Тишина в этот раз длилась куда дольше. Тервилон переваривал услышанное. Явно был настолько потрясен, что не мог подобрать ни слова. Когда же заговорил, голос его был осипшим и хриплым от волнения. «Кто еще об этом знает?» «Всего несколько человек, которым я доверяю, которые поклялись перед Творцом хранить мою тайну». Я перечислил имена и выжидательно посмотрел на отца. «Выпороть бы тебя, мальчишка!» С чувством воскликнул отец, глядя на меня с какой-то дикой смесью эмоций, От восхищения до злости и досады. «Ты хоть понимаешь, как рисковал все это время? То, что тебя еще не разоблачили, иначе, чем феноменальным везением, не назовешь. И постой-ка, то удивительное исцеление некой девицы из Академии, о котором в числе прочих новостей мне сообщал Кларенс Ринд. Именно твоих рук дело, не так ли? Учитывая, что одна из тех, кто знает твою тайну, догадаться нетрудно». «Моих. Не стал отпираться я. И именно этой, как ты выразился, девице, я обязан тем, что так значительно вырос в своих возможностях. Она подарила мне книгу древних, где рассказывалось о работе с перворунами. Так что уж прости, но я считаю, что поступил правильно, вернув ей нормальную жизнь». «Мергрисы всегда платят по счетам», — задумчиво улыбнулся отец. «Как за добро, так и за зло. За это не стану тебя осуждать. Но считаю, что все, кто знает твою тайну, за исключением эльфов и их прихвостней, должны быть крепко повязаны с нашей семьей. Предложи им официальное покровительство и службу». Честно говоря, именно это я и хотел сделать в дальнейшем. Облегченно выдохнул, ожидая более бурной реакции. «Я заметил, что имя того молодчика... как там его? Лоренса Тарледа ты не назвал», — сказал Тир Велден. «Ему ты не настолько доверяешь?» «Дело не в этом», — мысленно закатил глаза. «Отец так и ищет повод обнаружить в ухажёре дочери какой-то подвох. Слишком он его не устраивает в качестве потенциального зятя. Лоренсу я доверяю так же, как и Бастиану. Имел возможность убедиться, что тайны он хранить умеет. Просто не представил случая рассказать ему об этом. Все-таки Лоренс никак не связан был с Даниэлой и ее лечением. Я бы и Бастиану ничего не говорил пока, если бы так не сложились обстоятельства. Но об этом долго рассказывать». «Вот и правильно. Не стоит кому попало знать об этом», — гнул свою линию отец. «Почему ты так категорически настроен против Лоренса?» «Он должен доказать, что достоин моего доверия. Только потом я смогу сказать, против него я или нет», — проворчал отец. «А если бы Лоренс не питал романтических чувств к Ариане, ты был бы столь же категоричен?» — насмешливо спросил. Тот недовольно засопел. «Оставим пока эту тему. Поговорим о другом. О твоих планах исцелять стражущих, заставляя их давать клятву верности Антерилу и Легионаре. Про подобную глупость и думать забудь», — отчеканил отец. «Делать это с твоей стороны — форменный идиотизм. Если кому-то они должны приносить клятву верности, то это роды Мергрисов или конкретно тебе. Надеюсь, не нужно объяснять, почему. Сегодня эльфы — наши союзники. Завтра их предпочтения могут измениться. Можешь так и объяснить своему хитроумному наставнику, что если и будешь оказывать подобные услуги, то на своих условиях. А насчет менталиста для внедрения нужных закладок не переживай. Со мной, в числе прочих, приехал как раз подходящий человек. Его семья, которая ему весьма дорога, живет на нашей территории, поэтому предательство для него означает смерть близких. Он это прекрасно понимает. Да и зачем предавать? Ему вполне неплохо живется под моим покровительством. Кларенс Ринджи поможет собрать сведения о тех, кому можно предложить службу в обмен на исцеление. Думаю, заняться этим стоит в ближайшее время». В дверь тренировочного зала постучали, и Тир Велден досадливо поморщился. Он явно не хотел прерывать столь важную беседу. Но когда открыл дверь и увидел на пороге Тиру Беатрису, раздражение с лица исчезло. «Ариана и тот молодой человек, которого она хотела с нами познакомить, уже здесь. Ждут в гостиной. Мы ждем только вас с Алином, чтобы вместе пойти в столовую», — улыбаясь, сказала она. «Надеюсь, вы уже закончили?» Она с подозрением оглядела зал и меня. Неужели считала, что мы тут с отцом деремся? Может, еще и специально прибежала, как только узнала, куда мы переместились? Облегченно выдохнула, не обнаружив на мне никаких повреждений. «Еще не вполне», — улыбнулся Тир Велден. «Но наш разговор можно продолжить и после. Не будем заставлять никого ждать. Идем, сын». Он первым пошел вперед. Беатриса же, пристроившись рядом со мной, шепотом спросила. «Ну как, вы помирились?» «Да», — успокоил я ее. «Мы с отцом пришли к согласию». «Слава Творцу!» — улыбнулась она. «Как же я этому рада, мой мальчик!» Она чмокнула меня в щеку и покрепче уцепила за мою руку. В эмоциях ей и правда ощущалось полное и безграничное счастье. Я же подумал о том, как отреагирует на такой вот нежданчик сестра. А вот от нее вряд ли стоит ждать такой же положительной реакции. Тяжко вздохнул. Ну что ж, примем то, что последует с максимальной стойкостью и мужеством. Иронично подумал, настраивая себя перед встречей с Ариеной. Глава 38. Ариена и Лоренс мило ворковали, сидя в большой, уютно, роскошно обставленной комнате. Видно было, что сестрица изо всех сил старается, чтобы ее возлюбленному было здесь комфортно. Но при виде вошедших нас разговоры стихли. Оба поднялись, приветствуя Мегасов-старших. Меня, который находился за спиной отца, пока не увидели. Но долго так скрываться все равно не смогу. Так что я сделал шаг в сторону и оказался в зоне видимости сестры и Лоренса. Ариена, непонимающе, скинула бровь. Лоренс постарался как можно убедительно сыграть удивление, хотя я его просек бы на раз. Но на его счастье, сестрица сейчас смотрела исключительно на меня. «Алин, ты что здесь делаешь?» Тера Велдон чуть усмехнулся, явно забавляясь происходящим. «А что тебя, собственно, удивляет, дочь?» Насмешливо спросил он. «Твой брат имеет полное право присутствовать на нашем семейном обеде». «Брат?» Совсем растерянно пробормотала Ариена. Потом нервно захихикала. «Это какая-то шутка, папа? Нет, я, конечно, только рада была бы, если бы моим братом был Алин, а не...» Тут у нее от щек вся краска отхлынула, и она начала смотреться в мое лицо более пристально. Тряхнула головой, явно находя мало сходства с прежним братом, и натянуто улыбнулась. «Что здесь вообще происходит? Мам, может, ты мне хоть объяснишь? Я верно поняла намек отца, что это и есть мой брат?» «Мне казалось, я не намекал, а сказал прямым текстом». Спокойно отозвался Тер Велден. «Удивлен, что ты не узнала собственного близнеца. Мне казалось, у таких детей всегда особенная связь». Ариена даже икнула от полноты эмоций и плюхнулась на стул. Ноги явно отказались ее держать. «Этого не может быть!» Наконец озвучила она вердикт. «Вы меня разыгрываете!» Добавила уже более сердито. «Они совсем не похожи с моим братом!» «Ну, если бы ты так спешно не уехала из замка, когда Алин приходил в себя после инициации, то сюрпризом для тебя бы это не стало». Суховато сказала мама, которая до сих пор, похоже, не простила сестре, что та поддержала Илану. «После обретения магии в твоем брате произошли и внешние изменения. Но совсем уж не узнать его с твоей стороны странно». «Не будь так строга к девочке», — хмыкнул Тер Велден. «Я и сам его не узнал, когда приехал домой из поездки. Это ты своего драгоценного сынуля узнала бы при любых обстоятельствах. Материнское сердце бы подсказало. Но мы все же к нему не так трепетно относились». Я мысленно отметил прошедшее время в последнем слове отца. Похоже, наконец-то он начал меня ценить. Впрочем, неудивительно после того, что узнал о моих возможностях. Уж теперь от такого сына точно не откажется. «Постойте-ка». Наконец, чуть отойдя от шока, проговорила Ариена. «Ну, я-то, положим, его могла не узнать. А он почему не признался? Все это водил меня за нос и потешался». Сестра вскочила и возмущенно выставила в мою сторону указательный палец. «Ты почему не сказал, что ты мой брат? Может, поговорить об этом после?» Вмешалась мама. «А сейчас представь нам, пожалуйста, своего друга. Не будем устраивать семейные разборки при посторонних». Ариена будто только сейчас вспомнила, что Лоренса действительно трудно причислить к своим. По крайней мере, для родителей. И, смерив меня многообещающим взглядом, постаралась придать себе невозмутимый вид. Хотя я понял, что от разборок мне все же не отвертеться. Просто они откладываются на неопределенный срок. «Батюшка, матушка», — церемонно сказала сестра, — «позвольте вам представить моего друга Лэра Лоренса Тарлида. Я говорила вам о нем». «Да, мы о вас уже наслышаны, юноша». Скупо улыбнулся Тир Велден, переводя глаза на тут же напрягшегося Лоренса. Ощутил на себе всю тяжесть сурового взгляда восточного правителя Гренуди, так сказать. А подавлять тех, кого считал необходимым, мой отец умел виртуозно. Вспомнил, как мне самому было не по себе во время нашей ссоры в замке Мергрис. Но помогли злость и ощущение несправедливости происходящего. Лорен же явно желал понравиться отцу своей любимой, и ему было сложнее. «Что ж, надеюсь, вы окажетесь достойны того лестного мнения о вас, какое высказывала моя дочь». Тон, каким это было сказано, нисколько не соответствовал словам. Таким тоном можно было скорее сказать Обидишь мою девочку, я тебя с дерьмом смешаю». Лоренс нервно сглотнул и почтительно поклонился. «Я весьма рад знакомству, Тир Велден, Тир Беатриса. Буду надеяться, что не разочарую вас». Тир Велден неопределенно хмыкнул. «Поживем, увидим, юноша. А теперь прошу всех к столу. Алина, думаю, отдельно представлять уже нет нужды. Впрочем, вы знали его в ином качестве, поэтому все расскажу официально. Это мой сын Тир Ален Мергрис. Пусть он и одет несколько неподходяще для своего статуса». Все же не удержался от шпильки мой адрес отец. «Но, надеюсь, это временно. И в дальнейшем честь нашего имени он питать не будет даже в мелочах. Я предпочел бы до официального объявления при дворе все-таки иметь возможность жить пока так, как привык». Осторожно заметил я. «Мы еще поговорим об этом после обеда». Бросил в мою сторону нечитаемый взгляд Тир Велден. «Но к чему бы ни пришли, надеюсь, что находящиеся здесь и правда пока будут молчать о твоем новом статусе. До моего персонального разрешения». Он красноречиво посмотрел сначала на Лоренса, потом на Арьену. «Разумеется», — тут же произнес огненный маг. «Я не имею обыкновения делиться с посторонними доверенными мне секретами». Тир Велден кивнул, принимая его обещание, и посмотрел на дочь. Арьена же явно из ревности молчала и сверлила меня недобрым взглядом. Ей точно хотелось сделать наоборот. «Гадалки не ходи». Чисто чтобы отомстить мне за то, что поставил дурацкое положение. Наконец, она неохотно кивнула, видя, что отец все равно не отстанет. «Ладно, я не стану выдавать этого обманщика», — буркнула она. «Но это не значит, что я одобряю все, что здесь происходит». «Большего тебя и не требуется», — иронично отозвался отец. «А насчет твоего одобрения, то я тоже далеко не все одобряю из твоих действий». К счастью, коситься при этом на Лоренса не стал. Но не сомневаюсь, что он тоже входит в число того, что отец не одобряет. Наконец, мы двинулись в столовую, где нас уже ждал роскошно сервированный стол. По знаку Тира и Беатрисы, когда все расселись, слуги начали заносить первую перемену блюд. Да, отвык я уже от всех этих церемоний, если честно. Нужно снова вспоминать мельчайшие тонкости этикета, чтоб его. Хотя блюда очень вкусные и изысканные. Этого не отнять. Так что хоть какая-то моральная компенсация за неудобство. Разговор за столом вначале не клеился. Видно было, что Арьена взвинчена до предела. Лоренс стеснялся, а Тир Велден никогда не отличался излишней разговорчивостью во время приема пищи. Только мать пыталась разрядить обстановку, рассказывая о том, что произошло в замке Мельги за время нашего с Арьеной там отсутствия. Расспрашивала о нашей учебе и столичных новостях. Постепенно атмосфера за столом стала более непринужденной. Ровно до того момента, как Тир Велден счел своим долгом встрять в беседу. «Много ли рвения ты проявляешь в учебе, дочь? Поделись своими успехами». «У меня хорошие показатели, папа». Тоном примерно школьницы сказала сестра. «Источник неплохо развивается. Наставник по водной магии говорит, что в дальнейшем могу увеличить свой потенциал до уровня сильного мага». «И что же ты для этого делаешь?» Вкратчиво спросил Тир Велден. «Много ли времени уделяешь дополнительным занятиям и работе с источником?» Арьена смутилась. «Нет, сестра от учебы вовсе не отлынивала, но и особым рвением не отличалась. Ей больше нравилось проводить время с Лоренсом или новыми подругами, с которым сошлась после разрыва с Иланой. Не сомневаясь, что отец прекрасно об этом осведомлен. И наверняка затронул этот разговор именно в присутствии Лоренса с особой целью. Когда тебя критикуют перед тем, кому испытываешь романтические чувства, это еще более неприятно». «Стараюсь по мере сил», — без энтузиазма отозвалась девушка. «Ну, хорошо. А как твои успехи на почве налаживания связи с детьми других влиятельных аристократов? Ведь совместная учеба в Академии открывает замечательные возможности для этого. В дальнейшем такие связи пригодятся не только для тебя лично, но и всей нашей семьи».